Однако вся охрана вдруг куда-то исчезла с улицы и объектов. Ни одного русского. Или сняли так чисто, что он просто не заметил. И тут увидел, как тощий солдатик, читавший стихи, спрятался за угол кошары, неподалеку от бронеавтомобиля, и теперь со страхом выглядывает, как зверек из норы. Даже сигнала тревоги не подал. Тем временем взвод ртутью перетек с луга на окраину селения и стал медленно скапливаться вокруг дома, где располагалась казарма десантников. Один выстрел, громкий крик, и поднялась бы тревога, но часовые попрятались. Одневальные, вероятно, спали вместе с солдатами. У Джейсона сквозь мстительное чувство и предвкушение хорошей потасовки прорвался слабый протест. Все же было нечестно, несправедливо нападать на сонных, и возникала даже мысль самому сыграть тревогу русским, выпустив очередь из пулемета. Но он сдержался и решил вообще не вмешиваться в драку, оставшись зрителем и болельщиком. А взвод уже приготовился к штурму казармы, сосредоточившись возле каждого окна и дверей. Одного парня уже впихнули в аккуратно лишенное стекла окошко, чтобы блокировать оружейную комнату. Несколько человек в разных местах деревни контролировали ситуацию на улице, дабы избегнуть всяких неожиданностей во время штурма. Все ждали сигнала командира, и Джейсон представлял, как парни сейчас напружинились перед броском и едва сдерживают ликующий воинский клич. И вдруг произошло что-то непонятное. Все пространство вокруг казармы зашевелилось, побежали неясные полосатые тени, и тишину разорвал многоголосый крик, волной покатившийся по округе. «Ура!» Джейсон вспомнил о приборе, но в попыхах дохнул на линзу и затуманил стекло. Через секунду дымка растаяла. Полосатые человеческие фигуры возникали из ничего, вставали, казалось, из земли, вычленялись из стен и летели с крыш. В руках что-то белело, похожее на флажки. С ревом и криком эта призрачная полосатая сила хлынула к казарме, молниями растеклась повсюду, и Джейсон понял, что драка уже идет, причем яростная и веселая. В воздухе мелькали эти флажки, свист, возгласы и мат сливались со звуками ударов. Он видел лишь полосатые сполохи, неясный круговорот теней, рассыпающихся в брызги. Прибор все искажал, не давал ясной картины и как бы отдалял, отсекал его линзами от живого дыхания драки. Деннис высунулся из люка, и сразу ярче стали все звуки. Над полем битвы висел многоглоточный ор, из которого выделялся русский мат, закрученный с именами Бога, Христа и Богородицы. И только ощутив сражение вместе с дыханием ветра, Джейсон внезапно осознал, что исход потасовки предрешен. Взвод его разведчиков уже был разбит вдребезги, расчленен на группы в 2-3 человека, и теперь идет добивание. Вся схватка длилась не более минуты, а пехотинцы уже валялись на земле, и только малая часть отступала на луг, но и она была охвачена полосатыми тенями, как ореолом. Деннис выскочил на броню, рывком содрал куртку, но прежде чем спрыгнуть на землю, увидел тощего солдатика, который теперь оказался тоже полосатым, а в руке был флажок. Не этот Глист пытался его контролировать, заступал ему дорогу, вращая в руке свой флажок, будто пропеллер. Он наступал! Джейсон спрыгнул и, едва ощутив толчок земли, сделал стремительный прыжок вперед, рассчитывая сходу сбить противника с ног. Всплеск боевой злобы мгновенно выпарил остатки жалости к этому недокормленному существу. Парень каким-то образом увернулся от удара и перестал вращать свой флажок. Встал в какую-то странную стойку, широко расставив ноги и раскинув руки, и замер, словно ожидая, когда его убьют. И Деннис понял, что сейчас этот мальчишка умрет до того, как получит удар. Кулак сжался сам и начал стремительно наливаться знакомой энергией шаровой молнии. Он видел перед собой узкую полосатую грудь, переходящую в длинную шею, на которой держалась большая и тоже длинная голова. Мягко двигаясь, Джейсон поднял руку и с одновременным шагом понес кулак вперед —